Глава 30. Начало недели прошло как в тумане. В четверг Сара всю ночь работала над своей заключительной речью. Она внимательно вчитывалась в дело, что-то отмечая и выписывая ключевые моменты, которыми она намеревалась подействовать на присяжных на отдельные карточки. В спальню начал пробиваться утренний свет. В 7:15 Сара прочла заключительный абзац. «Леди и джентльмены, мистер Маркус — опытный и талантливый защитник. Он провел большую работу с каждым из свидетелей, которые были на станции. Конечно, преступление совершено не днем, однако было не настолько темно, чтобы не разглядеть лица Джеймса Паркера. Все видели, как он подходил к Морин Мейс на железнодорожной станции, и как она решительно отказывалась с ним разговаривать. Все в один голос заявили, что именно Джеймс Паркер залез в тот вечер в машину Морин. Вы видите, леди и джентльмены, неопровержимые доказательства того, что никто иной, как Джеймс Паркер, является убийцей этой славной молодой женщины. Это он лишил мужа, мать, отца и детей Морин ее любви и преданности. Никто из нас уже не может вернуть ее. Однако уважаемый суд может вынести убийце справедливый приговор с тем, чтобы он понес заслуженное наказание. Она ничего не упустила. Все доказательства вины Паркера были налицо. Однако Конор Маркус был лучшим адвокатом из всех, с кем ей приходилось иметь дело. И трудно было предсказать, чью сторону примут присяжные. Сара встала и потянулась. Во время судебных процессов у нее всегда повышалось содержание в крови адреналина, и пик приходился обычно на заключительное выступление. Она рассчитывала еще и на это. Она вошла в ванную и включила душ, едва удерживаясь от соблазна понежиться в горячей воде. Особенно устали плечи. Но вместо этого Сара выключила горячую воду и до отказа открыла холодный кран. Со страдальческим лицом она встала под ледяную струю. Она быстро растерлась полотенцем, накинула длинный махровый халат и, сунув ноги в шлепанцы, поспешила вниз приготовить кофе. Пока варился кофе, она сделала несколько упражнений и обвела глазами кухню. Бетси Лайнс, агент по продаже недвижимости, похоже, нашла для дома выгодного покупателя. Сара испытывала двойственное чувство, поскольку по-прежнему была не уверена в своем желании продать дом, хотя сказала Лайнс, что совсем не собирается снижать цену. Кофе был готов. Она достала свою любимую чашку, подаренную группой сыщиков, когда она работала в отделе по расследованию преступлений на почве секса. На чашке была надпись «Саре, сделавшей секс таким увлекательным». У мамы это не вызвало восторга. Сара поднялась с кофе наверх и, делая из кружки маленькие глотки, слегка подкрасила губы, ресницы и подрумянила щеки. Теперь она делала это каждое утро, с нежностью вспоминая мать. «С твоего позволения, мама, я оденусь сегодня в строгом классическом стиле», — подумала она, так как знала, что Мэри одобрила бы ее серо-голубой твидовый костюм. Волосы пышные, вьющиеся. Нет, скорее, копна волос. Завтра выглянет солнце, тихонько пропела она, наспех зачесывая их назад. Мне бы еще красное платьице с белым воротничком, да придурочную собачонку. Она проверила свою папку. Все необходимое для заключительной речи было на месте. «Я готова», — подумала она. Сара уже почти спустилась по лестнице, когда услышала, как открывается кухонная дверь. «Сара, это я!» — крикнула Софи. Из кухни долетел звук ее шагов. Сегодня мне нужно к стоматологу, поэтому я решила прийти пораньше. Ты выглядишь замечательно. Спасибо. Тебе не стоило приходить так рано. Проработав у нас 10 лет, ты могла бы позволить себе время от времени отдых. Они обменялись улыбками. Перспектива продажи дома огорчала Софи, и она не скрывала этого. Конечно, может быть, вам, девочке, удастся купить квартиру где-нибудь здесь поблизости, чтобы я могла присматривать за вами, — говорила она Саре. В это утро Софи выглядела чем-то озабоченной. — Сара, ты помнишь тот красивый набор ножей, что висит возле плиты? Сара уже застегивала пальто. — Да. — Ты не брала для чего-нибудь оттуда нож? — Нет. — Просто я заметила, что нет самого большого ножа для мяса. Очень странно. Он должен быть где-то здесь. Даже не знаю, где он может быть. Саре внезапно стало как-то не по себе. Когда ты его видела в последний раз? Точно не помню. Я не увидела его в понедельник и начала искать. На кухне его нет, уверяю тебя. Понятия не имею, когда он пропал. Софи в нерешительности замолчала. Я не думаю, чтобы он мог зачем-то понадобиться Лори в колледже. Софи знала про сон с ножом. Вряд ли. У Сары перехватило в горле. Она с трудом сглотнула. Я побежала. И уже открыв дверь, она сказала: «Если ты вдруг случайно наткнешься на этот нож, позвони мне на работу. Пусть мне передадут. Просто скажи, я нашла. Хорошо?» Она заметила на лице Софи выражение сочувствия. «Она считает, что это Лори взяла его», — подумала Сара. «Боже!» Она бросилась к телефону и позвонила Лори. После первого же гудка в трубке раздался сонный голос Лори. «Сара?» «Конечно, прекрасно. Мне даже удалось исправить кое-какие оценки. Получила хорошие. Давай как-нибудь отметим это». С облегчением положив трубку, Сара побежала к гаражу. В гараже, рассчитанном на 4 машины, стояла только ее. Лори всегда оставляла свою машину возле дома. Пустующее место в гараже постоянно напоминало об аварии. Отъезжая от дома, она для себя решила, что с Лори, судя по ее тону, было все в порядке. Сегодня же вечером она позвонит Карпентеру и Джастину Доннелли и расскажет им про нож. А теперь ей нужно на некоторое время об этом забыть. Было бы большой несправедливостью по отношению к Морин Мейс и ее близким не сделать сегодня на суде все, что в ее силах. Но зачем Лори мог понадобиться нож для мяса?